Клен. Глава 1. Рожденный в понедельник. Людей он ненавидел с самого детства. Нет, не просто не любил, а именно ненавидел, словно лютых врагов. Засыпая, каждый раз представлял, как на человечество обрушивается апокалипсис. Как они визжат, как их кишки размазывает по стенам и асфальту, а головы взрываются, будто гнилые арбузы. Иногда мечтал, что это он разрывает их тела на части. В такие моменты ему становилось особенно хорошо, и он засыпал с улыбкой на лице. Тощий очкарик Игорь Кочетков. Природа не наделила его ни силой, ни здоровьем. С раннего детства он постоянно болел, отчего медицинская карта походила на роман «Война и мир», притом сразу оба тома. Однако это не уберегло его от призыва в армию. Он был в ужасе от одной только мысли о том, что вскоре ему предстоит пережить. На носу выпускные экзамены, защита диплома, и все. Год ужаса и издевательств без возможности спрятаться от безжалостных ублюдков. Если сейчас, покидая институт, он запирался в своей комнате и мог чувствовать себя относительно безопасно, то там он будет лишен этой возможности. 24/7 ему придется находиться в обществе тех, кого он ненавидит. Страх вновь скрутил внутренности, когда он вспомнил суровый взгляд человека в военной форме и сухую фразу «Годен». Стрелки часов уже перевалили за 2 часа ночи, но сон так и не шел. Сегодня не помогали даже фантазии о конце света, потому как все мысли вновь и вновь возвращали его к этой долбанной медицинской комиссии. Последняя надежда рухнула, откосить не получилось. Он ненавидел всех, в том числе свою мать, которая не смогла заработать денег, чтобы откупить любимого сына от этого ужаса. А ведь как бы все изменилось, будь он богат, никто бы не посмел его и пальцем тронуть, а телочки сами бы лезли к нему в трусы, чтобы приобщиться к деньгам и власти. Тогда бы они не жили в этом сраном городе, где по вечерам ни один нормальный человек не показывает носа на улице. Этой ночью он так и не сомкнул глаз. Нервы, страх и мрачные мысли о будущем не отпускали. Завтрак не лез в горло, а мама лишь раздражала своими тупыми вопросами. Это она во всем виновата. «Игоречек, ну ты что такой хмурый сегодня? Давай тебе яичко почищу». «Не надо, мам, я не хочу». «Как так не хочу? Тебе нужно позавтракать, ты ведь весь день будешь в институте. Может, тебе сосисочку отварить? Будешь сосисочку? Да я же сказал, что не хочу». Не выдержал и взорвался он. «Что ты все прыгаешь здесь, заебало? Игоречек, ты что такое говоришь?» Женщина опешила от подобного поворота. «Как же так, ее ангелочек, сыночка, и вдруг такие слова за что? За то, что она заботится о нем? Нет, быть этого не может, Игорь не такой. У него что-то случилось. Он ведь никогда себе и слова грубого не позволял, и вдруг такое». Она хотела спросить сына о том, что с ним такое происходит, но услышала, как хлопнула входная дверь. Женщина устало опустилась на табурет и принялась доедать завтрак, который остался почти нетронутым. На сердце было тяжело, словно это она виновата в плохом настроении сына. Мысли продолжали скатываться в огромный ком, каждый раз становясь все мрачнее. И в конце концов она довела себя до слез. Внезапно ее грудь скрутила острая боль, словно кто-то вонзил ей раскаленный нож прямо в желудок. Стало тяжело дышать, в глазах потемнело, а тело вмиг показалось тяжелым, будто налитым свинцом. Вилка выскользнула из рук, помещение закружилось, а в следующее мгновение женщина ощутила себя лежащей на полу. Таблетки мелькнуло в ее угасающем сознании, но Игорек всего этого уже не видел, да и вряд ли стал бы жалеть о сказанном, даже глядя на слезы матери. Он впервые огрызнулся, дал отпор, и это немного улучшило настроение. Однако счастье длилось недолго. Стоило покинуть подъезд, как суровая реальность тут же вернула его с небес на землю. «Эй, Кочет, сюда иди!» — окликнул его наглый голос. «Марго, конченая шлюха из соседнего подъезда. На самом деле ее зовут иначе. Рита Мильцева. Очень красивая, с правильными, тонкими чертами лица, большими глазами и пухлыми губками. Возможно, где-то в другой жизни она могла бы стать моделью или актрисой, но судьба распорядилась по-другому. Алкоголичка мать постоянно валялась по подъездам в луже собственной мочи и блевотины, а Рита была предоставлена сама себе. Никто не готовил ей завтрак, не следил, во сколько она вернулась домой, а из воспитания она видела только пинки и затрещины, да и то лишь в тех случаях, когда мешала пьяной матери спать. Свою половую жизнь она начала лет в 13, а может и того раньше. Ходили слухи, что ее изнасиловал один из собутыльников матери, но сама девушка их не подтверждала. Беспорядочный секс, Алкоголь и легкие наркотики были постоянными спутниками ее жизни. Возможно, потому, что мать являлась примером для подражания. А может, просто не получалось иначе. «Тебе чего?» – хмуро спросил Игорь. «Деньги есть?» – тут же последовал ожидаемый вопрос. «Нет, хули пиздишь, тебе мать всегда на обед дает. Может, надо уебать и переспросить? Мы сегодня поссорились. Кочет, не беси меня, сука. Я с утра злая, пиздец. Рит, отвали, а, хуеси. Ты чё такой борзый сегодня, говна, что ли, въебал? Марго, отъебись от додика, я замутил, погнали. Ладно, живи». Девушка нагло ухмыльнулась и похлопала Игоря по щеке. «Но вечером мне лучше на глаза не попадайся». Парень сглотнул вязкую слюну, молча развернулся и направился к остановке. По дороге он мял в кармане ставшую мокрой от пота 100-рублевую купюру. Отдай он ее, и до института пришлось бы добираться пешком. День прошел как обычно. Немного унижения от сокурсников, странно, даже меньше, чем всегда. Обошлось всего парой подзатыльников и плевком в салат, который он и так есть не собирался. А потому домой он возвращался в приподнятом настроении. Жизнь уже не казалась столь невыносимой, как это было всегда. Может быть, по этой причине Игорь решил пройтись пешком, а на оставшуюся мелочь побаловать себя мороженым в вафельном стаканчике. Город гудел. В центре снова образовалась пробка из-за ДТП на перекрестке. И там явно творилось что-то нехорошее, потому как происходящее собрало вокруг толпу зевак. Люди, вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшим, снимали их на телефоны. Наверняка спешили поскорее опубликовать у себя на странице в соцсети, чтобы собрать как можно больше лайков. Игорь на мгновение замер, охваченный любопытством, но когда толпа вздрогнула и подалась назад, поспешил ретироваться с опасного места, и не прогадал. Спустя всего минуту от места аварии донесли громкие хлопки, очень похожие на взрывы петард, но парень догадался, что это было на самом деле. Кто-то стрелял, скорее всего, полицейские. Люди не стали бы кричать просто так, а вой от них разносился знатный. Он обернулся и едва успел отскочить от пробегающего мимо человека. Где-то вдалеке уже слышался вой сирен, а ведь он впервые в жизни видит такое. Что же должно было произойти, чтобы полиция открыла огонь в самом центре города, да еще и в час пик? Это не кино, за подобные выходки могут и головы полететь. Однако страх превысил любопытство, и Игорь прибавил шаг, чтобы поскорее убраться подальше. Прежде чем войти во двор, он внимательно осмотрел его из-за угла. Очень уж ему не хотелось попадаться на глаза пьяной Марго. Девушка была неуправляемой, едва в нее вливалось чуть больше бутылки пива. Глаза становились стеклянными, словно у куклы, и она переставала различать друзей и врагов. Оставалась надежда, что ей уже удалось где-то раздобыть травы, тогда дело может обойтись без рукоприкладства, одними лишь тупыми шутками. Но лучше, если сейчас ее кто-нибудь трахает в подвале. Повезло, девушки в пределах видимости не оказалось, и парень спокойно прошмыгнул в подъезд. Он облегченно выдохнул, услышав спасительный щелчок магнитного замка, и вдавил кнопку вызова лифта. Двери послушно распахнулись, а Игорь тихонько выматерился, прочитав надпись на противоположной стене. «Кочет, пизды хочет». Очень оригинально, поморщился он и попытался стереть черный маркер. Однако тот не желал поддаваться, и парень оставил эту затею. К тому же лифт, словно назло, вновь распахнулся, заставляя Игоря отпрыгнуть в испуге. Он обернулся и сжался еще сильнее, столкнувшись взглядом с соседом сверху. Все называли его «Квадрат», и не без основания. Это сейчас он немного сдал после тюрьмы, в которую загремел за убийство еще в начале 2000-х. В те годы жизнь уже сильно изменилась, но этот бугай так и завис где-то там, в середине 90-х. Попытка поставить очередного коммерса на счетчик вышла из-под контроля. А когда Квадрат выбрался из отделения тогда еще милиции, где ему весь день капали на мозги, решил проучить сучившегося должника. В итоге забил его до смерти ногами, за что и сел на 12 лет. Впрочем, освободившись, образ жизни он не изменил. И сейчас трудился в какой-то полулегальной конторе, выбивая долги из всех, на кого укажет пальцем начальство. Поговаривают, что он периодически возвращается домой весь в крови, но полиция почему-то его больше не задерживает. Квадрат смерил соседа презрительным взглядом и ухмыльнулся, прочитав надпись на стене. «Эт про тя, что ль?» Зачем-то спросил он и заржал во весь голос. Игорь благоразумно промолчал, а когда двери лифта распахнулись, протиснулся мимо и трясущимися руками вставил ключ в замок. Как же ему хотелось выпустить кишки этому уроду. Но он понимал, что никогда не сможет с ним справиться. Злость и обида кипели в душе Игоря. Он вновь ненавидел весь мир, желая ему поскорее рухнуть в бездну. Первое, что он почувствовал, войдя в квартиру, едкая вонь, словно кто-то решил размазать свежее дерьмо по полу. И это было очень странно. Мать всегда поддерживала дома идеальный порядок, и вдруг такое. Игорь сбросил кроссовки, заглянул на кухню и едва смог сдержать порыв рвоты. Вот откуда взялась эта вонь. На полу, рядом со столом, который почему-то стоял наискосок, кто-то размазал дерьмо. Нет, даже не так, вначале навалил кучу, а затем устроил на ней натуральные танцы. Отчетливые следы вели в прихожую, где становились едва различимы на ковровой дорожке, а со стороны дальней комнаты доносилась невнятная возня, словно кто-то пытался процарапать себе путь прямо сквозь дверь. Сердце Игоря сжалось в нехорошем предчувствии, страх на некоторое время сковал мышцы, но он смог побороть оцепенение. Адреналин влетел в кровь, заставляя сердце биться чаще, руки затряслись, а зрение сузилось до размеров прихожей. Разум еще ничего не понимал, но внутреннее подсознание просто кричало об опасности. «Мам!» – осипшим голосом едва слышно произнес Игорь и прислушался. Кажется, скрип и шорохи усилились, стали более агрессивными. «Мам!» – уже более смело позвал Игорь, и в этот момент из дальней комнаты раздался стук. Стало очевидно, что там кто-то есть, и он очень хочет вырваться. Животный ужас поглотил разум Игоря, и он вылетел в подъезд, с грохотом захлопнув входную дверь. Как он оказался на первом этаже, вспомнить не удавалось. Сердце стучало с такой силой, что готово было проломить ребра. Парень уже собирался выскочить на улицу, но остановился, замер с вытянутым пальцем. Он так и не вдавил клавишу разблокирования магнитного замка. Его сдерживал все тот же страх, но теперь он был направлен на тех, кто мог подстерегать снаружи. Из оцепенения его вывел громкий девичий смех. Нечего было и мечтать о безопасности по ту сторону двери. Похоже, Марго как раз пребывает в том самом состоянии, когда она готова вцепиться в рожу первому встречному. Игорь глубоко вздохнул и, поднявшись напролет выше, осторожно выглянул в подъездное окно. Веселую компанию отсюда не было видно, но он знал, что они тусуются у соседнего подъезда. Их громкие голоса разносились на весь двор, и в выражениях они не стеснялись. Более-менее уняв дрожь в ногах, парень снова побрел домой. Вначале он делал это по инерции, считая квартиру самым безопасным местом. Но чем выше он поднимался, тем страшнее ему становилось. Он замер у двери, держа в руке ключ, и не решался вставить его в замочную скважину. Изнутри, даже сквозь толстую железную дверь, доносился громкий стук. «Эй, какого хуя?» Дверь соседней квартиры распахнулась. На лестничную площадку вышел сосед из смежной квартиры. Нет, этого мужика Игорь не боялся, он был самым обычным человеком. Всю жизнь проработал на заводе, крепкий и жизнерадостный тип. Каждый раз при встрече называл Игоря пионером и отпускал какую-нибудь добрую, но крайне тупую шутку. Однако сейчас он был явно недоволен шумом, который устроили соседи. «Игорь, ёпт, вы какого хуя там на ночь глядя?» — выдал он и уставился на парня в ожидании адекватного ответа. «Да какая ночь, дядь Вить?» — ответил он. «Время едва за 5 часов перевалило. И чё, я должен после работы грохот ваш слушать? У вас там ремонт, что ли?» «Типа того», — поморщился парень, не зная, как объяснить происходящее. «Ёпт, днем этой хуйней заниматься нужно», — пробормотал сосед и, открыв дверь, вдруг остановился. «Иди скажи, чтоб заканчивали к хуям, иначе ментов на вас вызову. Совсем уже ёпт». Он добавил что-то еще, но фразу оборвала закрывшаяся за ним дверь. Игорь некоторое время стоял неподвижно, а затем все же отомкнул замок и снова вошел в квартиру. Поморщился от запаха дерьма и, схватив кроссовки, хотел снова выскочить обратно, но стук вдруг прекратился. Парень замер, прислушался, но дом погрузился в полную тишину. Лишь слабое бормотание телевизора проникало через стены соседней квартиры. Похоже, дядя Витя решил прибавить звук, чтобы не слышать грохот. Игорь крадущейся походкой подобрался к двери маминой спальни и приложил ухо к створке. Нет, тот, кто находился внутри, никуда не исчез, он продолжал скрестить, но теперь уже в стену. Видимо, его привлек звук телевизора, что доносился оттуда. Но кто это мог быть? В смысле, кто пролез к ним в дом? Зачем он нагадил на кухне и что вообще с мамой? В этот момент кто-то наверху спустил воду в унитазе. Поток обрушился вниз по стояку, оповещая об этом всех до самого первого этажа. И тот, кто закрылся в комнате мамы, тут же отреагировал на изменение обстановки. Очередной удар обрушился на дверь, заставляя Игоря вздрогнуть и отскочить. Он едва не завалился на пол, запнувшись о край дорожки, что заканчивалось в этом месте. Но шум лишь раззадорил таинственного гостя, и тот забарабанил в дверь с новой силой. «Да ебаный рот!» — раздался глухой крик из-за стены. «Заткнитесь вы нахуй!» Продолжение фразы утонуло в грохоте. Было похоже, что проникший в дом навернулся на пол всем пластом. Однако при этом он не издал ни малейшего звука, в смысле, стона или чего угодно, чем по обыкновению должно сопровождаться подобное. Что в этот момент перемкнуло в голове у Игоря, наверное, не скажет ни один психотерапевт. Возможно, адреналин превысил все возможные пределы, а может, дома и стены помогают. В общем, парень решил, что сейчас настал самый лучший момент для атаки на злоумышленника. Он повернул круглую ручку и толкнул дверь. На пол уворочилась какая-то женщина в халате матери. Взъерошенные волосы торчали во все стороны, а движения такие, словно в ней сидит не один литр самогона. В тот момент Игорь слабо вникал в ситуацию, страх гнал его вперед. А может, это было какое-то другое чувство? В любом случае для анализа не самый подходящий момент. Драться парень никогда не умел. Да его телосложение и не подходило для этого. Даже если бы он старательно, ежедневно посещал спортивные секции по единоборствам. Нет, что-то из него там однозначно бы вылепили, но он их не посещал. А потому все, на что он был способен, это отвесить пинка женщине, которая уже поднялась на четвереньки, и кое-каких результатов он все-таки добился. Бомжиха, как он считал на тот момент, вновь растянулась на полу и опять не издала ни единого звука. Она вцепилась пальцами в ковер, сжала их и подтянула тело. Игорь даже в самых страшных кошмарах не мог себе представить, что кто-то способен обладать подобной силой. Но вот оно, прямо перед глазами, и уже готово занять вертикальное положение. Парень смотрел на женщину, не в силах пошевелиться от страха. Он уже давно пожалел о том, что ворвался в комнату, и даже о том, что вообще родился на свет таким убогим слабаком. Ужас поглотил его настолько, что он не почувствовал, как горячая моча потекла по ногам, образуя желтую лужу на полу. Но все это было лишь цветочками. То, что он испытал, когда женщина наконец поднялась и повернулась, изменила его жизнь над и после. На Игоря смотрела мама, точнее, ее мертвая оболочка. Да и как смотрела, ее глаза были мертвы, их словно заволокло белой пеленой. Они больше не двигались, постоянно пялились в одну точку, и это казалось неестественным. Впрочем, и лицо матери больше не выражало эмоций. Оно застыло каменной маской, лишь рот безмолвно открывался, превращая происходящее в натуральный кошмар. Ужас, что сейчас испытывал Игорь, сложно передать словами. Не каждый человек в своей жизни испытывает такое, даже глядя в глаза смерти. Он поглотил его полностью, сожрал, переварил и выплюнул, чтобы снова с жадностью наброситься и перемолоть остатки. Говорят, в такие моменты перед глазами пролетает вся жизнь, но что он мог вспомнить? Как его унижали в школе, как избивали одноклассники, или то, как он по ночам сжимал тощие кулачки, желая им всем мучительной смерти. Мгновение, и немая сцена пришла в движение. Мама сделала шаг навстречу, и в этот момент случилось то, о чем Игорь втайне мечтал всю свою жизнь. Страх отступил. Он не просто улегся, постепенно снижая обороты, нет, он просто исчез. Пелена спала, и мозг вдруг сделался ясным, притом настолько, что парень оценил всю ситуацию за один миг. Но вместе со страхом исчезли и другие эмоции, словно кто-то невидимый рванул вниз рубильник. Игорь молча развернулся и вошел в свою спальню. Он точно и четко понимал, что и в каком порядке нужно делать. Парень больше не суетился, его перестало трясти, а где-то глубоко внутри зарождалось новое, неведомое чувство. Оно было еще непонятным, не раскрывшимся, словно молодой бутон, но Игорь уже желал к нему прикоснуться. Он встал на четвереньки и, сунув руку под кровать, нащупал там гантель. Ее холод придал парню дополнительной уверенности, а свежий бутон новых эмоций слегка приоткрылся, обещая превратиться в цветок невероятной красоты. Игорь шагнул к мертвой матери и, когда расстояние сократилось до минимально возможного, со всего размаха опустил гантель на ее голову. Послышался глухой стук, но мать по-прежнему оставалась на ногах и тянула к сыну скрюченные пальцы. Ей даже удалось схватить его за руку, и Игорь осознал, что если не доведет дело до конца, ни за что не сможет разжать эту хватку. Он не почувствовал боли, но пульсация крови в пальцах подсказала ему, насколько сильны руки матери, а она, раскрыв пасть, уже тянулась к его предплечью. Игорь любил все, что было связано с гибелью человечества, и фильмы о зомби не стали исключением. Потому он точно знал, что его ждет, если зубы сомкнутся на его плоти, и подыхать, а уж тем более обращаться, не собирался. От того трусливого ботаника ничего не осталось. Будь мама жива, она бы ужаснулась тому монстру, в которого превратился ее любимый сын. Второй удар вышел более точным, и глухой стук сопроводил уже влажный хруст. Но мать все так же продолжала тянуться к предплечью, и Игорь ударил еще раз, а затем еще и еще. Он не прекратил бить, даже когда от лица матери совсем ничего не осталось. Кровавые ошметки летели во все стороны, клок волос прилип к орудию и противно шмякнуло стену позади, когда Игорь занес гантель для очередного удара. Опустив ее в последний раз, он вдруг расхохотался. Глядя на изуродованный труп, он наконец в полной мере ощутил то самое чувство, что наконец раскрылось и расцвело в полную силу. Да, это было именно то, о чем он всегда мечтал. Ему вдруг стало так легко, так хорошо и прекрасно, как никогда в жизни. И хохотал он так же легко и непринужденно, по-настоящему, открыто и никого не стесняясь. Идиллию разрушил настойчивый стук в дверь. «Блядь, эта хуйня еще долго будет продолжаться», — прогремел за дверью голос соседа. Игорь поднялся и направился к двери, весь перепачканный кровью и мозгами, с прилипшим осколком кости на лице. Он распахнул створку и уставился на соседа, все еще продолжая сжимать окровавленную гантель. «Ёпт», — опешил дядя Витя. «Ты чего это, Игорек? Простите, дядь Вить», — оскалился парень, хотя он вовсю пытался изобразить дружелюбную улыбку. «Мама мясо на рынке купила, вот порубить пытаемся». «Этой хуйней вы его всю ночь рубить будете», — кивнул тот на гантель. «Да это я сверху по топору стучу», — оправдался парень. «Понятно», — как-то сразу смягчился Виктор. «Ну, вы это, ёпт, заканчивайте уже, в самом-то деле. Дайте отдохнуть после смены, ёпт. А мы все, больше не будем», — снова оскалился парень. «Еще раз извините». «Ой, да ну вас, ёпт», — отмахнулся тот и скрылся за дверью. Игорь с ехидной ухмылкой захлопнул дверь и бросил взгляд на обезображенное тело матери. Он уже понял, что миру настал конец, но не собирался трезвонить об этом на каждом углу. Напротив, сейчас он смоет с себя кровь, выпотрошит все мамины заначки и как следует приготовится к грядущему. А когда все случится, он выйдет на улицу и покажет всем тем ублюдкам, что издевались над ним. Ведь в хаосе, который непременно настанет, уже никто не понесет наказания, чего бы он ни сделал. От этих мыслей в штанах у Игоря потяжелело, возбуждение дрожью пробежало по телу, и он как-то иначе взглянул на труп матери, что лежал посреди прихожей, раскинув ноги в стороны. Но он не решился на гнусный поступок, и вовсе не по моральным соображениям. Его не прельщала возможность заразиться. Тот факт, что все его лицо было перепачкано зараженной кровью и часть ее даже попала в рот, почему-то не вызывал опасений. Однако возбуждение никуда не ушло и требовало немедленной разрядки. Игорь перешагнул через тело матери и вошел в ванную. Сбросив грязную одежду, он включил душ и, забравшись под горячие струи, наконец удовлетворил себя рукой. И снова все ощущалось как-то иначе, более ярко, словно он переродился, стал совершенно другим человеком. Глава 2. Ноль эмоций. Одновременно с оргазмом ушел и свет. Мир вокруг сделался блеклым, словно с него в один миг смыли все краски. Игорь не сразу догадался, что вдруг произошло. Лишь когда он в очередной раз перешагнул тело матери, понял, он не испытывает никаких эмоций, вообще. Больше нет ни горя, ни радости, ни сожалений. Все исчезло без следа, будто их никогда и не было. Наверняка немногим раньше он мог бы расстроиться по этому поводу или порадоваться за себя нового, но, увы, даже такая малость отныне стала ему недоступной. Впрочем, он и не вникал. Планомерно обыскивая квартиру в поиске денег, он строил планы на будущее. Его даже не смущал запах дерьма, который распространился по всему дому. Мало того, он совершенно спокойно точил бутерброд, по ходу выбрасывая вещи из шкафов и комодов. Заодно он вывернул все карманы в одежде матери и выпотрошил сумки. Не побрезговал и халат проверить, всякое бывает. Деньги, что он находил, складывал на кухонном столе, а когда с обыском было покончено, уселся за подсчет. Финансов оказалось не густо, всего каких-то 150 тысяч с копейками. Но этого ему хватит за глаза, чтобы пересидеть первую волну, которое обязательно вскоре случится. Его логика была простой и понятной. Как только количество зараженных превысит допустимые нормы, на улицы выйдут военные и полиция. Скорее всего, всем жителям острова запретят покидать дома, а любой, кто им попадется, будет убит на месте. При таком раскладе никто не станет разбираться, живой ты или уже умер и блуждаешь по городу в поисках свежего мяса. Поэтому около недели, а может и больше, придется торчать дома, для чего требуются запасы. Есть еще один нюанс – труп матери. Сейчас его никак нельзя светить, будут проблемы. Придется дождаться, когда начнется хаос, и тогда ее можно просто выбросить в окно. К тому моменту тел на улицах и без нее окажется полно. Так что одним больше, одним меньше. Но до этого его нужно как-то законсервировать, чтобы не нюхать вонь, когда она начнет разлагаться. Совсем недавно Игорь смотрел фильм про маньяка. Так там герой скрывал трупный запах, используя известь, которая свободно продается в строительных магазинах. Парень бросил взгляд на часы, что висели на стене. Стрелки едва перевалили за 6 часов вечера, а значит, он еще успевает закупиться. Вопрос в другом. Как пройти мимо пьяной Марго и не лишиться того, что лежит в карманах? Физически он все так же слаб и вряд ли сможет справиться с несколькими гопниками, даже имея в руках оружие. Впрочем, нож он все же прихватил. Дельная мысль посетила парня у двери, и он, не разуваясь, вернулся на кухню. Из окна открывался прекрасный вид на площадку перед подъездом. Игорь набрал знакомый номер и поднес телефон к уху. «Такси новинка, здравствуйте», – прозвучал приятный женский голос. «Добрый вечер», – вежливо ответил он. «Будьте добры, машину на Пролетарского 112, пусть водитель остановится у третьего подъезда. Куда поедете?» «По магазинам». «Хорошо, ваш заказ принят. Примерное время ожидания – 20 минут. К вам подъедет белая Kia, номер 722. «Спасибо», – добавил Игорь и сбросил звонок. Чтобы не тратить время даром, он уселся на подоконник и вышел на простор интернета. Его интересовало, насколько сильно ситуация вышла из-под контроля. Нет, свои выводы он уже сделал, и счет шел буквально на часы. Непонятно было, что на это думают люди. Видео с произошедшим на перекрестке попалось ему одним из первых. Все-таки подобные вещи моментально набирают максимальное количество просмотров. Некоторые порталы уже оказались недоступны, точнее, ролик на них был удален. Однако помогало слабо, и за пару кликов Игорь без проблем отыскал нужный файл. Он не стал всматриваться в происходящее и сразу перешел к комментариям. Люди резвились, кто во что горазд. Им было абсолютно плевать на серьезность ситуации. Кто-то кричал, что мы все умрем, и предлагал разобраться, какая часть человека наиболее вкусная. Свои слова он сопровождал укатывающимся от смеха смайликом. Ниже шло обсуждение, фейк это или крутая постановка. А некоторые утверждали, что видео вырвано из съемок нового сериала о зомби-апокалипсисе. Однако новостные порталы вели себя так, словно воды в рот набрали. И именно это показалось Игорю наиболее странным. А чтобы заткнуть журналистов, это нужно очень сильно постараться. Они даже момент ДТП не упомянули. И вот здесь как раз таился тот самый пушной зверек, которым медленно, но верно накрывался привычный мир. Власти уже осознали суть происходящего и всеми силами пытались сдержать панику. Ведь если люди поймут, что вскоре случится на самом деле, начнется такой бардак, который ни одна силовая структура не сможет проконтролировать. Вирус разлетится по миру со скоростью света, и его уже точно не получится локализовать. За 5 минут Игорь узнал все, что хотел. Заражение не локально. Подобное происходит повсюду, и интернет уже пестрит всевозможными заголовками о приближающемся конце света. Вопрос в другом. Как давно все это началось? Еще вчера было тихо. Или он просто что-то упустил, или власти давно пытаются удержать информацию под контролем. В любом случае вскоре стоит ожидать официального заявления и карантинных мер. Как только на улице стемнеет и ничего не подозревающие люди лягут в свои теплые постели, начнется самое веселье. Потому как не все укушенные обратятся в больницу. У нас всегда так. Если рана не смертельна, значит, само заживет. Помажут зеленкой и лягут спать, а на утро вся семья окажется порванной и пополнит армию живых мертвецов. Стоп, Игорь аж подбросил от осознания сути происходящего. Чтобы убедиться в своих доводах, он кинулся к телу матери и принялся внимательно осматривать ее на наличие укуса или царапины. И когда таковых не было обнаружено, хищно оскалился. Выходит, что любой, кто отдаст душу Богу или дьяволу, непременно обратится в ходячий труп. И вот это уже не остановить никакими силами. А значит, миру точно конец. Еще вчера он бы прыгал от счастья, поняв, что его мечты стали явью. Но сейчас он холодно констатировал факт, а ухмылка на лице была скорее привычным сопровождением мысли, и только. Или нет, Игорь прислушался к себе и вдруг снова почувствовал тот самый бутон неведомых до сего дня эмоций. И появился он там не просто так, а при мысли, что отныне он сможет безнаказанно убивать. Он вернулся к окну и увидел стоящую у подъезда белую машину. Бросив взгляд на экран телефона, парень убедился, что это за ним, и подался к выходу. Нож он спрятал во внутренний карман летней ветровки. Деньги тоже не стал брать все и часть убрал в комод, стоящий в комнате матери. Вниз он спустился по лестнице, здраво рассудив, что лифт может встать в любую секунду, а вытаскивать его вскоре будет уже некому. Домофон проиграл тоскливую мелодию, но Игорь не спешил покидать подъезд. Для начала он убедился, что успеет беспрепятственно добраться до машины. «Куда едем?» – уточнил водитель, когда парень хлопнул дверью. «В ближайший строительный, потом в продуктовый», – ответил он и бросил взгляд на часы. «Без 27. Строительные работают до 8, а значит, можно не волноваться. Продуктовые – так вообще до 11, лишь бы не нарваться на зараженного, или еще хуже, на панику. Сегодня все как с ума посходили, выехав со двора», заговорил водитель. «А что такое?» Не без умысла заинтересовался Игорь. «Да хрен их там поймешь. Говорят, мертвые оживают, пехах. Думаете, врут? Да ты че, пацан?» Таксист даже обернулся. «Если бы такое реально происходило, уже по новостям бы сказали. Будет паника», резонно заметил Кочетков. «Ну, тоже верно», водитель почесал макушку. «Кино и немцы, бля, ой, извини, ничего страшного, я и не такое слышал, это понятно, в строительный-то какой, без разницы, главное, чтоб там сухие смеси продавались, ремонт, что ли, затеяли, типа того, так что в городе-то происходит, да черт его разберет, весь центр стоит, народ прямо толпами валит, в некоторых магазинах уже драки за консервы, скорая с ментами весь день туда-сюда, туда-сюда. Слушай, может и правда пиздец грядет, мне-то откуда знать?» Флегматично пожал плечами парень. «Ну, ты вроде как умным выглядишь, очки вон носишь, ха-ха-ха. Я всего лишь студент, у меня нет допуска к такого рода информации». «Да шучу я», — отмахнулся таксист и свернул на стоянку перед строительным супермаркетом. «Припаркуйтесь, пожалуйста, поближе ко входу», — попросил Игорь и, дождавшись, когда водитель ее исполнит, покинул машину. В этот момент он думал об очередной странности, что с ним происходит. Он совсем никак не воспринял слова таксиста об очках и умном виде. Ведь очевидно же, что он шутил, но в тот момент Игорь просто получил информацию, и только. Ему не было обидно или смешно, он услышал вопрос и ответил, все. Он целенаправленно загрузил три больших куля с известью на тележку и направился к кассам. Ввиду отсутствия народа покупку удалось оплатить сразу, без очереди. Затем он выкатил на стоянку, а таксист даже помог загрузить покупку в багажник. Теперь предстояло самое сложное – затариться едой и поднять все это в квартиру. До ближайшего к дому супермаркета Игорь все больше присматривался к окружающей обстановке. Таксист молотили языком без умолку, но парень отвечал односложными фразами, и тот в итоге заткнулся. А в городе и в самом деле царила суета. Впрочем, для этого времени суток – вполне нормальное явление. Час пик уже схлынул, но движение продолжится часов до 9. Последние, основные кучи пройдут в 8 вечера, а дальше останутся только работники продуктовых маркетов. Однако люди сновали по улицам гораздо интенсивнее обычного, словно на носу Новый год или какой другой значительный праздник. Выходит, не все восприняли информацию как фейк, некоторые отнеслись к ней очень серьезно. Вот только они не понимают одного. Безопасных мест отныне не существует, хотя где-то в поселке или глухой деревне выжить будет гораздо проще, и на эту тему стоит подумать как следует. В любом случае пока не до конца понятно, катится мир в пропасть или есть еще шанс спастись, ведь подобное дерьмо случалось уже не раз. Нет, речь не о том, что каждый вторник воскресают мертвые и бросаются на первого встречного, но всяческие эпидемии и стихийные бедствия обрушиваются на людей с завидной регулярностью. Кто знает, какие меры на сей счет припасены у правительства. Может, они прижмут мертвяков так, что те и пернуть не посмеют. И тогда Игорю, скорее всего, Придется отправиться в места лишения свободы. Вряд ли полиция оценит его манипуляции с телом матери. Как пить дать, закроют. Районный супермаркет тоже гудел, словно человеческий улей. Но от внимательного взгляда Игоря не ускользнуло, что глобально закупались лишь единицы. Большинство посетителей стояло на кассе со стандартным набором продуктов. Ну или лениво прогуливалось между прилавков в ожидании, когда подтает очередь. В отличие от них, Кочетков действовал быстро и расчетливо. Он нагружал телеги продуктами долгого хранения, крупой, консервами и прочим. Парень понимал, что вся идиллия в магазине может закончиться в считанные секунды. Хватит, чтобы сюда ввалился один единственный зараженный, и все, паника обеспечена. И где-то в глубине души он желал, чтобы случилось нечто подобное. Ему хотелось посмотреть, как из этих ленивых ублюдков будут вырывать куски мяса, как будут визжать от страха кассирши, а мужики, жаться по углам, хлопая глазами в нерешительности. Ведь как ни крути, а своя рубаха ближе к телу, и по этому принципу живет 90% населения Земли, а то и все 98%. Мало кто полезет на рожон, чтобы заступиться за незнакомого человека. Нет, всегда найдутся герои, но, как правило, их единицы. Большинство постарается поскорее свалить, да еще стянуть корзину с продуктами под шумок. Впрочем, в последнем нет никакого смысла, потому как если цивилизация рухнет, деньги станут бесполезной бумагой. Расплатившись на кассе, Игорь выкатил 3 телеги с продуктами на стоянку. Таксист аж глаза округлил, когда помогал разместить покупки в багажнике и салоне автомобиля. На его лице явно читалась озабоченность. Наконец-то до него дошло, что грядет нечто страшное и лучше быть к этому готовым. Но и сомнения до сих пор не покидали голову. А что, если нет? Что, если все не так страшно? Деньги-то даются с большим трудом, и ох, как тяжело с ними каждый раз расставаться. Видимо, этот вопрос больше других не давал ему покоя, и он решил его озвучить. «Не жалко денег?» – кивнул водитель на пакеты, что ютились на заднем диване. «Жалко будет сдохнуть от голода», – честно ответил Кочетков. «А если ничего такого не случится, сожрется?» – также, без эмоций ответил пацан. «Хуже будет, если случится, а запасов хуй. Тоже факт», – кивнул таксист и подхватил рацию. «База, это 32-й, прием, на связи, Толь», — ответила девушка на другом конце. «Больше заказов на сегодня не беру». «Да вы там сговорились все, что ли?» «Толь, ты уже 5-й сегодня, а звонки все не прекращаются». «Не, у меня срочные дела нарисовались, так я все, поняла, ладно». По голосу было понятно, что диспетчер осталась недовольна. «Еще бы, сейчас самый клев должен начаться, а машины с рейсов сходит. Начальство такому вряд ли обрадуется. Вот только всем уже плевать, что они там подумают и чем будут недовольны. На кону жизнь, и в такие моменты никто не станет задумываться о счастье руководителей». Вскоре машина въехала во двор, в котором уже на всю катушку гремела музыка из портативной колонки, а ор стоял такой, что от него не спасала даже звукоизоляция в салоне. «Нихуя себе у вас здесь фестиваль», — усмехнулся водитель. «Нормальное явление. К 11 успокоиться, чтоб с полицией не связываться», — ответил Игорь и покинул салон. Водитель помог выгрузить пакеты, и делал это не ради чаевых. Судя по его резким, рваным движениям, он спешил заняться тем же, пока еще на полках магазинов что-то осталось. А Игорь спешил поскорее скрыться в подъезде, и как только на тротуаре появлялся очередной пакет, тут же хватал его и заносил на площадку. Он всем нутром чувствовал, как его пристально рассматривают в пьяной компании. И едва машина тронулась с места, от детской площадки отделились 2 пошатывающихся тела. «Хуеси, Кочет, ты чё, в лохтерию выиграл?» «Начало с наезда Марго, а с друзьями поделиться?» «Отвали, Марго». Игорь специально назвал ее по кличке. Знал, что она ее ненавидит. Они росли в одном дворе, и все, что здесь когда-либо случалось, не являлось секретом для соседей. А история этой клички носила весьма забавный характер. В общем, один из приятелей застукал ее за непристойным занятием. Понятно, что потрахаться она не прочь, и бывали случаи, когда ее жарили аж в 8, выстраиваясь при этом в очередь. Впрочем, именно по этой причине ее и держали в общей компании, чтобы при внезапно возникшем желании не нужно было далеко бежать и кого-то искать. Марго была в этом плане безотказна, как автомат Калашникова. Так вот, в тот вечер произошло знаковое событие. Приятель, внезапно решивший поделить девушку с ранее уединившимся с ней другом, спустился к ним в подвал, а там его взору предстала картина, которую он никак не смог сохранить в секрете. Товарищ стоял у стены со спущенными штанами, а перед ним на коленях стояла Марго и щекотала ему кончик ресничками. Это показалось пьяному приятелю столь забавным, что он выскочил на улицу и поведал об увиденном всем корешам. После чего Рита Мильцева и обзавелась кличкой Марго. В гоп-компании противиться такому бесполезно, и тот, в чьем сопровождении она подошла к Игорю, лучший тому свидетель. У этого индивида была еще более лихая погремуха, жопа. Все потому, что однажды побрившись наголо, он обнажил форму черепа, которая как две капли воды походила на вышеупомянутую часть тела. Вначале его звали Жопоголовый, но в обиходе это было слишком длинное слово, и его смело сократили до необходимого минимума. Естественно, он пытался сопротивляться и даже отстаивал свою честь в драках, но подобное поведение лишь еще сильнее забавляло корешей, а Жопа был вынужден смириться. «Как ты меня назвал?» — угрожающе прищурив глаза, Марго приблизилась к Игорю. «У тебя что, со слухом проблемы?» — спокойно спросил Кочетков. Девушка слегка опешила, потому как его поведение сильно разнилось с тем, к которому она привыкла. Очкарик ее не боялся, он смотрел ей прямо в глаза, и его взгляд совсем ничего не выражал, словно перед ней не живой человек. Она бы еще поняла, если бы Кочет смотрел с вызовом, или, поддавшись чужому влиянию, внезапно осмелел. Но нет, он просто смотрел и просто отвечал. Вот только заднюю включать ей было не с руки, ведь если начал переть, придется идти до конца, иначе свои не поймут. «Да разбей ты ему ебальник, Марго», — посоветовал стоящий рядом приятель. Жопе слова не давали. Игорь перевел на него взгляд. Он уже давно извлек из кармана нож и просто ждал, кто из них нападет первым, чтобы пустить оружие в ход. Парень не учел одного. Опыт, полученный гопниками в драках. Искры посыпались из его глаз быстрее, чем он успел отреагировать. Очки отлетели в сторону, а сам Кочет осел сломанной куклой на тротуар. Не прошло и мгновения, как на его тело градом обрушились пинки. Однако Игорь не проронил ни звука. Он чувствовал боль, но она казалась ему столь же далекой, как и эмоции. А потому он спокойно перенес побои, а как только Жопа склонился над ним, чтобы прокричать очередную угрозу в окровавленное лицо, атаковал. Нож вошел в горло гопнику, словно в теплое масло, и с противным скрежетом воткнулся в шейный позвонок. Парень моментально заткнулся и выпучил глаза. Игорь вытянул нож, при этом постарался максимально расширить разрез. Из открывшейся раны хлынул поток горячей крови. Молодое сердце, переполненное адреналином после драки, очень хорошо качало алую жидкость. Жопа упал, схватился руками за распоротое горло. Он хрипел, булькал, стучал ногами по асфальту, а Игорь внимательно смотрел за каждым движением и пытался сохранить в памяти предсмертную агонию, впитать ее всю, без остатка. В отличие от него, Марго впервые за долгое время испытала настоящий страх. Такое с ней было в тот день, когда в ее спальню ворвался пьяный собутыльник матери. Тогда она тоже боялась пошевелиться. Вот и сейчас ее мышцы сковало, а язык моментально присох к небу. Она боялась даже дышать, наблюдая, как прямо на глазах подыхает ее приятель. А этот долбанный псих смотрит так, словно сейчас кончит, и всем вокруг насрать, абсолютно. Несмотря на то, что сейчас вечер, на улице все еще светло, май в самом разгаре и солнце даже не коснулось горизонта. Да, их район никогда не отличался благопристойностью, как-то так исторически сложилось. Дешевое жилье, выстроенное еще в 50-х, вечные проблемы с электричеством. Про подачу воды вообще лучше не вспоминать. И какой кретин догадался поставить здесь две девятиэтажки. Нормально помыться, живя на самом верху, можно только глубокой ночью. Хотя местные жители не без иронии называют эти квартиры пентхаусами. Все это сыграло свою роль, и встретить здесь успешного человека с тугим кошельком можно лишь по счастливому стечению обстоятельств. Зато всякая мразь стянулась сюда достаточно быстро, опять же, из-за цен на жилье. И чем больше подобных жильцов поступало, тем меньше оставалось нормальных людей. Полиция катается на вызовы в этот район по несколько раз за день, и все равно, на такие происшествия всегда реагировали. А сейчас всем вдруг стало плевать, Жопа дернулся в последний раз и вытянулся на залитом кровью асфальте. Марго все так же, не отрывая глаз от ужасной картины, смотрела на его тело. Из оцепенения ее вывел громкий женский крик. «Ой, бля, это что делается-то? Убили!» Убили. Девушка вздрогнула и медленно перевела взгляд на ухмыляющуюся рожу Кочета. Он уже стоял на ногах, а в его взгляде читалось все. «Помоги занести пакеты в дом», — совершенно спокойным голосом произнес очкарик, словно это не он только что вскрыл глотку человеку. «Че?» — все еще пребывая в шоке, переспросила Марго. «Блядь, пакеты хватай и в подъезд, пока я тебе, тварь, ебальник не порезал», — рявкнул вчерашний ботаник, и Марго, будто находясь под каким-то гипнозом, подчинилась. «Эй, что там за хуйня у вас происходит?» — раздался крик в спину. Но подъездная дверь окончательно отрезала девушку от спасения. Игорь постоянно смотрел на часы. На то, чтобы загрузить все покупки в лифт, ушло чуть больше минуты. Примерно столько же, на подъем и выгрузку. И вот, спустя долгие 5 минут он наконец втолкнул Марго в провонявшую дерьмом квартиру и бесцеремонно закидал пакеты в прихожую. Одновременно он продолжал контролировать поведение шлюхи, чтобы та, не дай бог, не попыталась выскочить. Зачем? Да все просто. Кто-то должен был готовить еду. Как бы странно это ни звучало, но в свои 21 он ни разу не прикасался к кастрюлям. Стряпней всегда занималась мать. Однако девушка и не стремилась сбежать. Едва ей на глаза попался труп хозяйки квартиры, как ее тут же согнуло пополам, и квартира наполнилась новыми ароматами. А Игорю хоть бы что, даже бровью не повел. Он вошел внутрь, занося последний пакет, захлопнул за собой дверь и, заперев ее на ключ, убрал последний в карман брюк. Все, теперь Марго окончательно отрезаны все пути к отступлению. Кочетков опустил поклажу на общую кучу, подхватил запасные очки с тумбочки и сразу же прошел на кухню, где, усевшись на подоконник, вновь бросил взгляд на часы. С момента смерти гопника прошло уже 7 минут, а он все так же лежит на тротуаре. Вокруг собралась знатная толпа. Кто-то снимал тело на телефон, другие держали аппарат возле уха. Наверняка пытаются вызвать полицию. Игорь взял свой телефон и тоже набрал 112. «Простите, в данный момент все операторы заняты. Примерное время ожидания – 20 минут», – механическим голосом ответили на другом конце. «Вы можете изложить вашу проблему после сигнала. Как только освободится оператор, мы вам тут же перезвоним». «Пи-и». Парень сбросил звонок и ухмыльнулся. Все шло ровно так, как он рассчитал. «Сейчас, при самом лучшем раскладе, полиция приедет на вызов не раньше, чем через час, а к этому моменту жопа, скорее всего, воскреснет, и у подъезда начнется очередное веселье». «Ты нахуя жопу прирезал, долбоеб?» – прозвучал от дверей нервный голос Марго. «Тебя же закроют, чепушила. Ебальник завали», – коротко ответил Игорь. «Че ты там вякнул? А ну выпустил меня. Или что?» Он спокойно посмотрел на девушку. «Или я», – затроила она. «Ой, иди нахуй. Ты псих, конченый псих. По тебе зона плачет. Не думай, что я буду молчать, когда за тобой мусора придут. Я им все расскажу. Ты совсем мозги пропила, или реально не знаешь, что сейчас в городе творится? Ебать, ты мамашу, что ли, прихуячил?» Словно не слыша его, продолжила нести свое Марго. «Нет, Кочет, тебе точно пизда. Ты сядешь, на пожизненное сядешь». «Не сяду», — усмехнулся он, глядя в окно и снова на часы. «Подойди, нахуя, чтоб было дохуя. Сюда подошла, бегом, блять». Марго на ватных ногах приблизилась к убийце. «Не убивай меня, пожалуйста», — проблеяла она. «Хочешь, я тебе отсосу, только не убивай». «Нахуй ты мне всралась, шалава», — сухо отрезал Кочет. «В окно посмотри, дура». Девушка подошла почти вплотную и выглянула в окно, после чего с недоверием посмотрела на Игоря. Там, на площадке перед подъездом, медленно поднимался на ноги жопа. «Но как же так, ведь она видела, как он умер. Или, это что, какой-то пранк? У тебя нож, что ли, резиновый?» «Ага, бля, надувной», — ответил остротой Игорь, но на лице даже мускул не вздрогнул. «И такая поебень сейчас по всему городу происходит. Мертвые оживают и бросаются на живых. Ты че мне хуйню здесь вкручиваешь? Мы не в кино. Глаза разуй, ебанашка». Я ему глотку вскрыл, а он спустя 15 минут уже на ногах стоит. Их разговор прервала волна крика, который донесся с улицы. Жопа наконец набросился на первую жертву, какую-то старуху, и вырвал из нее кусок мяса. Бывшие приятели пытались оттащить его от бабки, пинали ногами, но тот никак не реагировал на тычки и затрещины. Один из пацанов всыпал ему футбольного пинка прямо в лицо, и только после этого мертвяк отреагировал. Вот только совсем не так, как ожидали остальные. Потеряв интерес к старухе, Жопа переключился на новую цель. Внизу начал назревать полный бардак. Глава 3. Пополнение. Пиздец ты, конечно. Марго задумчиво осмотрела квартирую. Живешь как свинья. На кухне насрано, в прихожей наблевано. Мог бы прибраться, прежде чем девушку в дом приглашать. А ты хули встала вообще? Обернулся к ней Кочет. Давай, порядок здесь наведи. Да, может, проще тебе ебальник разбить и самого убираться заставить? Смело заявила Марго. Че вылупился? Давно такой крутой стал, думаешь? Мамку замочил и тебя все сразу бояться начали? Игорь некоторое время сверлил девушку пристальным взглядом, а затем резко схватил за волосы и со всей силы приложил лицом об откос. Что-то хрустнуло, и из носа полилась кровь, а Марго, схватившись за лицо, осела на пол. «Ты охуел?» — гнусавым голосом простонала она. «Закрой хлебальник и делай, что говорят», — холодным тоном ответил Игорь. «Будешь себя хорошо вести, останешься живой. Я всегда знала, что ты конченый», — пробормотала она. «Чё ты там вякнула?» «Тряпка», — говорю, — «где?» «В душе не ебу». «Пойди у мамы спроси». «Ну ты, блядь, остряк, сейчас прям животик надорву». «Марго, займись делом». «Не называй меня так, чмо очкастое». «Ай, бля». Девушка вновь прикрыла лицо руками, получив по нему чувствительного пинка. А Игорь спокойно отвернулся к окну и продолжил наблюдать за паникой. Жопа уже грыз третьего человека, а они все никак не могли понять, что же такое происходит. Те, кто поумнее, догадались свалить от греха подальше, но компания дворовых гопников в их число не входила. Эти придурки вовсю развлекались, охаживая ногами бывшего товарища. Они периодически сбивали его на землю и лупили почем зря. В один из таких моментов жопа и ухватил одного их них за лодыжку, после чего вгрызся ему в голень. Кажется, его звали Тюльпан. Он попытался вырваться, пригнулся и начал бить мертвого жопу по лицу, но тому было все равно, ведь боли он уже не чувствовал. От этого у них, мертвяков, и хватка такая, что пальцы никакими силами не разжать, разве что отрезать. Дружки пытались помочь Тюльпану и лупили жопу ногами по спине. Они уже не смеялись, потому как ситуация начала принимать серьезный оборот, а затем послышался звук сирены. Игорь снова бросил взгляд на часы и молча кивнул сам себе. Все шло ровно так, как он и рассчитывал. С момента убийства гопника прошло почти 40 минут, и сейчас должна разыграться финальная сцена. Если он правильно оценил ситуацию, то полиция уже не станет разбираться в случившемся, а попросту откроет огонь на поражение. «Все, Кочет, пизда тебе, утырок», — прозвучал голос за спиной. «Ща приедут мусоры и повезут тебя на зону, а там тебя сразу выебут. Хотя вряд ли, ведь ты редкостный урод. Иди сюда». Игорь спокойно отреагировал на оскорбление и поманил девушку рукой. «Да иди, не ссы, бить не стану. Это я типа тебя, что ли, ссать должна. Марго, ты в натуре такая тупая или прикидываешься? Подойди, я хочу, чтоб ты понимала, что на самом деле творится». «Ну?» Девушка подошла и с вызовом уставилась на Кочета, хотя на самом деле ее трясло от страха. «Вон, мусора твои приехали», кивнул на окно Игорь и хищно оскалился. «А теперь смотри внимательно». Девушка подошла ближе и принялась наблюдать. Происходящее все больше и больше переставало ей нравиться. Полицейские покинули машину, но их действия никак не походили на те, к которым она привыкла. Они не спешили разнимать драку, они даже не стали отходить от своего патриота, а вместо дубинок в их руках находились автоматы. Когда пацаны сами бросились к представителям власти с просьбой о помощи, на весь двор прогремели очереди и стреляли менты, не разбирая, кто заражен, а кто нет. Вовсе не здравый смысл заставлял жать их на крючки, а страх, первобытный животный ужас. Судя по всему, власти совсем отчаялись и ни о каком контроле больше не может быть и речи. Сейчас они постараются бросить все силы на то, чтобы сдержать волну заражения, и действовать будут жестко. Скорее всего, в полицию лучше не звонить. Они либо вовсе не приедут, либо снова пришлют команду зачистки. Игорь скосил взгляд на Марго и опять оскалился. На лице девушки отражалось все, что творилось у нее внутри. Страх, недоумение, замешательство. И это лишь самое малое из того, что она испытывала. Странно, но Кочет уже не понимал этих эмоций. Он помнил, что значит бояться, помнил, что ему это не нравилось. Но сейчас он страстно желал ощутить хоть что-нибудь. Однако внутри было пусто, лишь холодный расчет. Мысли текли плавно, одна за другой, словно это не у него на глазах только что расстреляли десяток пацанов примерно его возраста. Пиздец. Марго наконец смогла выдохнуть. Это как так-то, дальше будет хуже, добавил Кочет и вышел из кухни. Марго еще некоторое время смотрела в окно, а затем вернулась к отмыванию дерьма с пола. И делала она это уже не за страх. Она вдруг поняла, что здесь им придется просидеть не один день, и нюхать это все не очень-то приятно. А еще девушка думала про Кочета. Раньше этот парень вызывал у нее лишь брезгливость. Он казался жалким, никчемным. Ей нравилось над ним издеваться. В такие моменты она чувствовала себя сильной. Но сейчас он пробуждал в ней какой-то животный ужас. Головой она понимала, что физически все еще сильнее и способна оказать достойное сопротивление. Однако когда их взгляды встречались, внутри все сжималось от страха, словно он имеет власть над ее жизнью. Возможно, его готовность убивать порождала в ней эти чувства, а может, было что-то еще, о чем она пока не догадывалась. Из зала донеслось тихое бормотание. Марго прекратила тереть засохший черкаш и прислушалась. Она уже поняла, что Игорь включил телевизор, и ей тоже стало любопытно. «Прибавь звук», — попросила она, и громкость плавно увеличилась. «Под контролем. Просим вас не покидать дома до особого распоряжения. Это ради вашей же безопасности». Эпидемия также затронула страны Западной Европы и Африки. В Китае перекрыты границы, а улицы патрулируются военными. Звук резко оборвался, и квартира погрузилась в полную тишину, даже холодильник урчать перестал. А значит, отключили электричество. «Воды запаси», — крикнул Игорь и куда-то промчался. Марго подскочила с пола и открыла кран, подставив под него первую попавшуюся кастрюлю. Но в ответ раздалось лишь тихое шипение. «Все, пиздец, кино не будет», — крикнула она. «Я уже понял», — голос Кочета прозвучал рядом, заставив девушку вздрогнуть. «Думаю, это пока временно. Город переводит на военное положение. Скорее всего, шанс пополнить запасы еще будет. Главное, момент не проебать». «Ты здесь закончила?» «Почти. Нужно с телом разобраться, оно скоро вонять начнет. Да у тебя здесь и так не ромашками пахнет». Бух-бух-бух, внезапно раздался стук в дверь. «Блядь, я чуть трусы не намочила», — снова вздрогнула Марго. «Кто?» — выкрикнул Игорь. «Да я это...» — прозвучал знакомый голос соседа. «У тебя свет есть?» «Нет», — ответил парень. «Похоже, по всему городу отключили. По новостям сказали, что у нас военное положение вводит. Хуй им дышло, пидорасы ебаные». Донеслось из подъезда, а затем хлопнула дверь. «Чего это он?» — поинтересовалась Марго, которая тоже выглянула в прихожую. «Не в духе сегодня, может, на работе случилось чего. Весь вечер орет, нервный какой-то. Может, его покусали?» — резонно предположила она. «Исключать не стоит», — согласился Кочет и уже в который раз бросил взгляд на часы. Она сидела на балконе и курила последнюю сигарету. Не в том смысле, что Марго собиралась бросить, просто они закончились. Девушка оттягивала этот момент как могла, но он был неизбежен. Третьи сутки в заперти, не шутка. Сейчас она с ухмылкой вспоминала тот локдаун, который правительство устроило во время эпидемии нашумевшего вируса. Нет, в те дни она спокойно клала с прибором на все запреты. Однако то, что происходило в настоящий момент, совсем другое. На улицах больше никто не задавал вопросы нарушителям, их попросту убивали на месте. И эта тактика работала какое-то время. К концу вторых суток все изменилось настолько, что военные окончательно утратили контроль над ситуацией. Слишком много людей обратилось. Зараза распространялась с такой скоростью, что к настоящему моменту мертвецы окончательно заполонили улицы города. В первую ночь она так и не смогла уснуть. Лежала и вслушивалась в каждый выстрел. Ей все казалось, что военные вот-вот вломятся к ним в квартиру и убьют. Просто так, без суда и следствия, потому что могут. Даже Кочет уже не пугал ее столь сильно. К тому же он больше не проявлял к ней агрессии. Да и к смерти она, видимо, уже привыкла. Тем более, что ее запах витал повсюду. «Ты все?» «Нет». Дверь на балкон распахнулась, и к Марго заглянул Игорь. «У меня из пизды какая-то красная хуйня вытекает», — не в попад ответила она. «Я что, умираю?» «Может, посмотришь?» Парень замер в полном недоумении, явно не понимая, что на это ответить. Марго как могла сдерживалась, но в итоге взорвалась от смеха, привлекая своим хохотом всех мертвяков на районе. Кочет тут же оживился, бросил взгляд на часы и принялся внимательно наблюдать за передвижением зараженных. Девушка не мешала. Она спокойно докурила сигарету до самого фильтра и щелчком пальцев отправила окурок за перила. «Ну, чё там?» — Безучастно спросила она. Вон тот мужик в костюме дворника, кажется, начал передвигаться быстрее. Это и есть наш дворник, долбоеб, хмыкнула Марго. Думаешь, они развиваются? Скорее всего, пожал плечами он. А ты чего вообще хотел? Точно. Кочет отвлекся от бесполезного занятия и уставился на Марго. Ты квадрата хорошо знаешь, смотря что тебя интересует. Хуй у него маленький, но пользоваться им он умеет. А это здесь при чем? Да я ебу, мало ли, может, ты ему дать собираешься. И зачем мне это? Бля, Кочет, ты че доебался? Ты скажи конкретно, че знать хочешь, может, я и отвечу. Я здесь наши шансы прикинул. Игорь задумчиво почесал макушку. В общем, вдвоем нам не выбраться. Сдохнем, скорее всего. Ебать, тоже мне новость. Усмехнулась Марго и развалилась на стуле. При этом она, не стесняясь, раздвинула ноги и, почесав то, что между ними находится, зачем-то понюхала пальцы. Фу, бля, какой-то тухлятиной уже воняет. Хочешь нюхнуть? Ты совсем ебанутая, что ли? Я тебе, вообще-то, серьезные вещи сейчас говорю. Хуйню ты несешь, потому что душнило. Лучше дай воды, мне подмыться нужно. Потерпишь, нам она для выживания необходима. Это все ты виноват, очкарик ебаный. Нужно было не еблом трясти, а воду запасать. Так нет же, мы лучше у окна постоим, в шпионов поиграем. Завали ебало. Или что, опять мне нос разобьешь? Думаешь, я опиздюлиться боюсь? Я понял, тебе просто поскандалить хочется. Господи, лучше бы меня жопа сожрал, чем с таким долбоебом, как ты, наедине остаться. Марго нервно поднялась и хотела проскользнуть мимо Игоря в дом. А ну сядь на место, я еще не закончил, сухо произнес он, а в его глазах снова проскочило то самое безумие, которое до усрачки ее пугало. Про квадрата мне расскажи, ты в натуре не понимаешь? Грустно усмехнулась Марго. Я не шутила, когда рассказывала про его член. Это максимум, на что ты можешь рассчитывать, когда говоришь про этого отморозка. Он псих, Кочет, и похлеще тебя. Как-то раз его пацаны с жертвой перепутали, так он в течение пары секунд пятерых на больничку отправил. Остальные просто съебаться успели, думали, повезло. Решили, что на этом все закончилось. Ха-ха-ха, хуй там плавал. Квадрат 2 недели отлавливал всех, кто принимал участие в гоп-стопе, и не успокоился, пока каждого не отпиздил. Ему насрать, кто ты, маньяк или просто больной ублюдок. Он тебя одной рукой за яйца держать будет, чтоб ты не трепыхался, а второй кожу заживо сдерет. Если ты его к нам пустишь, мы оба ему сосать будем, пока не сдохнем. А слабые места у него какие? Пропустив мимо ушей всю эту тираду, поинтересовался Игорь. Ты в уши, что ли, ебешься? Я тебе только что все объяснила. Так не бывает, покачал головой Кочет. У каждого есть слабость. Вот ты, например, очень боишься сдохнуть. Сдохнуть все боятся, констатировала факт Марго. Я ничего не боюсь, парировал Игорь. Во мне что-то сломалось, и теперь я ничего не чувствую. Даже боль стала какой-то глухой. Это потому, что ты урод. А ты шмара, и чё? Да пошел ты нахуй. Понял, обиделась Марго и отвернулась.